Глава 10. Расположившись на старом, почерневшем от времени поваленном дереве, Ферлин стал разматывать тряпки, чтобы достать ружье. А Джек следил за его движениями, поражаясь умению своего компаньона. Видно было, что оружие Ферлин держал в руках едва ли не чаще, чем ложку. Он, не глядя, щелкал разными кнопочками, собачками и застежками. Четкими выверенными движениями перемещал ползунки, подключал разъемы и проверял в прицелах подсветку. Когда вся подготовка и проверка были выполнены, он достал из сумки патрон, протер его чистой тряпочкой и, открыв затвор, дослал в ствол. Затем отключил на ружье электропитание, закрыл шторкой объективы прицелов и, положив ружье на колени, стал ждать. «Почему только один патрон? У тебя же с собой 5!» «Это я на всякий случай взял, но в магазин загружать их нет смысла». «Но если ты промахнешься, сможешь выстрелить еще. Я же знаю, ты быстро стреляешь». «Для этой птицы недостаточно быстро, поэтому будет только одна попытка. Ну-ка, подержи, только ничего не трогай». С этими словами Ферлин переложил ружье на колени Джеку и, сунув руку под корягу, вытащил крепкую рогатину. Потом сдвинул в сторону небольшой валун, под которым оказалось заготовленное отверстие. Установив в него рогатину, Ферлин проверил ее надежность. Было видно, что подпорка стоит очень основательно. «Слушай сюда, Джек», произнес Ферлин, забирая у Джека ружье. «Как только я выстрелю, ты выдернешь рогатку и спрячешь обратно под бревно, а камень положишь на ямку. Но все это надо делать быстро, так что заранее мысленно прокрути, как ты будешь это делать. Это, между прочим, хороший метод подготовки, когда нет возможности потренироваться на натуре». «Я понял, Ферлин, я все сделаю», пообещал Джек, не переставая удивляться основательности компаньона. Он не только знал маршрут, но заготовил траву для постели, а еще сделал рогатину и ямку под нее. Джек вздохнул и покачал головой. Сам бы он пошел на авось, а если бы что-то и готовил, то быстро, за 5 минут. И, разумеется, имел бы мало шансов подстрелить маронского гуся. И еще. Приготовив ружье, Ферлин неподвижно сидел на коряге, не проявляя никаких эмоций, тогда как Джек извелся бы от переживаний. Попадет – не попадет. Будет осечка – не будет осечки. Наконец, Ферлин еще раз взглянул на часы, открыл шторки прицела и включил электронику. На блоке баллистики загорелись 2 крошечных красных огонька. Затем один из них стал зеленым, а другой через мгновение синим. После этого Ферлин поставил ружье на рогатину и, приложившись к прицелу, повел стволом из стороны в сторону. Джек уже знал, что так проверяется действие прицела и движение метки упреждения. Потом Ферлин на мгновение прикрыл ладонью объектив с наружной стороны, чтобы проверить ночные настройки. Джек судорожно сглотнул. Ему показалось, что он мерзнет. Или это от волнения? Он стал прислушиваться, не летит ли какая-нибудь дичь. Но из-за доносившихся с болот бульканье и всплесков более тонких звуков разобрать было невозможно. Тогда Джек решил наблюдать за Ферлином. Уж тот наверняка пошевелится и как-то выдаст появление цели. Однако компаньон сидел не шевелясь, и Джек уже начал беспокоиться, не пропустили ли они нужный момент и прилетит ли кто-нибудь сегодня. Ему казалось, что прошла уже уйма времени. Жаль, что он не видел часов Ферлина, а то бы уже спросил: «В чем дело, Ферлин? Где наша дичь?» Или спросить просто так. Но компаньон занят. А может, у него снова обморок? Тогда просто необходимо его окликнуть. Внезапно над холмами рванул шквалистый ветер и засвистел в сухих кустарниках. Джек поднял голову и увидел движение ружейного ствола. Полыхнуло пламя, хлестнул звук выстрела. И Ферлин вскочил, закидывая ружье на плечо и подхватывая сумку. «Спрячь рогатку и догоняй!» – крикнул он и побежал в сторону болота. Сбивая от волнения дыхание, Джек выдернул рогатку, сунул ее под корягу и сдвинул на прежнее место камень. Еще раз осмотрел, все ли убрано, и помчался за Ферлином. Он догнал его довольно быстро, поскольку компаньону приходилось тащить 12-килограммовое ружье и сумку. Вскоре остров закончился, и они побежали по отмели, вздымая тучи брызг и разом замочив сапоги со штанами. «Быстрее, а то он утонет!» «Ага, значит, попал!» – обрадовался Джек и вслед за Ферлином прибавил ходу. Внезапно послышался звук падения в воду чего-то большого. Всплеск был такой, что Джек увидел фонтаны брызг через голову высокого Ферлина. Добыча оказалась определенно крупнее, чем маронский гусь. «Давай, давай, еще немного!» Подбадривал Джека Ферлин, заметив, что молодой компаньон начинает отставать. Наконец они достигли места падения. Было уже достаточно светло, чтобы разглядеть добычу. «Ферлин!» – воскликнул Джек, останавливаясь. «Ферлин, это ж ведь самолет!» «Хватайся, Джек, не стой, а то он утонет!» Ферлин был прав. Небольшой самолет понемногу погружался в воду. Вцепившись в крыло рядом с компаньоном, Джек потащил добычу к берегу. Глубина здесь оказалась переменная, где по щиколотку, где-то по пояс. Так что самолет приходилось то вытягивать из текущей воды, преодолевая течение, то волочь по песку, а это было самое трудное. Наконец, мокрые и уставшие до дрожи в коленях, они выволокли добычу на сухое место, и Джек сумел оценить ее размеры. Это был летательный аппарат не менее 5 метров в размахе крыльев и чуть меньшей длины от носа до хвоста. Беспилотный аппарат с огромным торчащим из носовой части объективом. «Что мы с ним будем делать, Ферлин? Я думал, ты подстрелишь нам чего-нибудь съестного». Джек промок, замерз и начинал злиться. Он никак не мог понять эту глупую выходку Ферлина. «Мясо, я считаю, уже подстрелил. Так что домой без добычи ты не вернешься», сказал Ферлин и, положив ружье на траву, стал доставать из сумки какие-то инструменты и коробочки с проводами. «Пока ты не нужен, можешь отдохнуть», сказал он, подошел к носу беспилотника, включил электрическую отвертку и начал выкручивать из корпуса какие-то винты. Джек огляделся. Он чувствовал себя вором, забравшимся в чужой сад. А что, если сейчас сюда кто-то нагрянет, а в борту самолета вон какая дырка, и рядом на земле ружье и гильза? Ведь Ферлин ее не подобрал, хотя, казалось бы, учел все мелочи. «А гильза-то твоя улетела, а, мистер умник?» Не скрывая злорадства, заметил Джек. «Теперь ее найдут и отнесут куда надо». «Нет, не найдут», не оборачиваясь, ответил Ферлин, присоединяя в открывшемся лючке какие-то провода. «Но ты стрелял?» «Стрелял. Значит, гильза вылетела». «Она осталась в ружье. Я для этого специальный экстрактор вытащил». «Поэтому и патрон только один положил, и второй выстрел не мог сделать». «Ну, разумеется. Приятно, что ты уже начал разбираться, Джек. А то эти твои «почему» уже надоели». Внутри самолета что-то зажужжало и звонко щелкнуло. Ферлин вытянул провода и, снова взявшись за отвертку, продолжил деловито выкручивать винты. «Ты все так быстро делаешь, как будто занимался этим 100 раз. Ты что, много их тут наподстреливал?» «Все намного проще, Джек. Когда я работал в армии механиком, то чинил подобные штуки. Не слишком много. Но полсотни через мои руки прошло. Поздравляю с полсотни первой. Угрюмо заметил Джек и огляделся. Ему снова стало казаться, что их здесь застанут. Слушай, Ферлин, а этой штуки не могут хватиться? Обязательно хватятся, ответил компаньон и энергичным движением сдернул носовой обтекатель, под которым оказался тот самый объектив вместе со всеми механизмами наведения. «Обязательно хватятся», — повторил Ферлин, сменил на отвертке насадку и стал скручивать крепивший объектив гайки. Не прошло и нескольких минут, как увесистый объектив со всеми блоками оказался у него в руках. «Отлично! А теперь, Джек, достань из моего кармана пластиковый пакет. Достань и держи!» Джек вытащил пакет и, развернув его, держал, пока Ферлин бережно опускал в него трофей. Потом пакет перекочевал в мешок Джека. Упреждая его протесты, Ферлин сказал: «Чтобы получить мясо, ты должен мне немного помочь. Один я все не дотащу». «Но ты же сказал, что его хватятся», — напомнил Джек. «Да, хватятся. Но сначала они приложат немало усилий, чтобы связаться с ним. Ведь связь с центром часто теряется. И тогда объектив пишет видео на диск, с которого потом снимают всю информацию». «Значит, он и нас записал, как мы тут разговаривали, доковыряли его». «Нет, он записал нас только в фазе полета, пока мы на острове были. Потом мой выстрел перебил ему диспетчерский блок, и запись остановилась». «Ты что, специально целился в блок?» – спросил Джек, с сомнением поглядывая на аккуратную пробоину. «Разумеется, приятель. В этом случае сохраняются все полетные настройки, и машина аккуратно планирует. Если же ее просто изувечить, она разобьется вместе с ценной аппаратурой». «А эта аппаратура очень ценная», – спросил Джек, взвешивая в руках свой вещмешок. «Поговорим об этом позже. И вообще, это секретная информация. А ты получишь расчет мясом, как я тебе уже и говорил». Ферлин сложил свои инструменты в сумку, затем достал экстрактор, вручную удалил гильзу и поставил экстрактор на место. «Ну, так что там про потерю связи? Когда они начнут его искать?» «Часика через три, не раньше. У них там длинная исполнительная цепочка. Пока все друг другу доложат, нас уже и след простынет. Но идем, приятель. Топать домой намного приятнее».